Глава сороковая. Они упали где-то в Южном порту, недалеко от склада, где провели полтора дня. Уставшие, взмокшие, израненные, они лежали на холодном бетоне и смотрели на яркие звезды. Что бы ни происходило в этом проклятом городе, звезды все так же равнодушно взирали на возню смертных. Первой засмеялась Адели. Затем и Алекс. Они смеялись долго и заливисто. И также одновременно смолкли. «Алекс, ты в порядке?» — перебил Дум. Короткое. «Да». Алекс кивнул. Он вытащил на свет шкатулку и, сев, положил ее на землю. Адель приподнялась и посмотрела на него. Так они смотрели друг на друга, молча. Им не нужны были слова, но все же. «Алекс, чтобы ты не увидел там внутри...» «Мне без разницы!» — опять перебил Дум. «Серьезно, давай лучше закончим с этим и поедем на озеро, хорошо? Скоро уходит паром, а мне...» Алекс задумался, вспомнил слова Робина и улыбнулся. «Нет, мне в этом городе ничего не надо. Больше не надо». Адель какое-то время вглядывалась ему в глаза. «Ты уверен?» «Да», — честно ответил Алекс. «Впервые за долгое время, да. Меня здесь ничего не держит. Уже не держит». «Хорошо». Адель подняла ладони над шкатулкой. «Потому что внутри этой шкатулки лежит ее сердце». Под крики Адель Алекса протащила по земле и словно бабочку прибила к стене склада. Из груди у него торчал адамантиевый гарпун, украшенный сверкающими магией веры рунами. А там, держа за волосы кричащую Адель, стоял каратель. В своей сраной маске с пушкой в руках он стоял над шкатулкой и смотрел в сторону Дума, смотрел с презрением и насмешкой. Алекс этого не видел, просто знал. «Вы немного расстроили свою маму, миледи», — произнес каратель. «А вы знаете, как это неприятно, когда разъяренная королева Мэп влетает в главный офис гвардии и орёт на ваше начальство, мое начальство?» Она никогда не отвечала прямо. «О, вижу по глазам, вы начали о чем-то догадываться, молодой человек». «Алекс, так вот что от моей скромной персоны требуется синдикату. До вас долго доходило, мистер Думский». «Пожалуй, вы после всей той богомерзкой дряни, которую напичкали свое тело, проживете еще пару минут, чтобы выслушать мою историю. Ну или не совсем мою». «Прошу, не надо, майор». «Время просьбы прошло, миледи. Вы очень сильно всех расстроили. Сделки, знаете ли, надо выполнять». Он дернул ее за волосы, после чего повернулся обратно к Алексу. «С чего бы начать? Пожалуй, начну сначала». «Наша организация все возместит. Оплата нашей организации». Фейри не могут лгать. Законы мироздания не дают им этого сделать. «Был такой ушлый брокер по имени Виктор Эллит. И был у него брат, Андре. И вот Виктор, беспринципная скотина, торговал всем и для всех. А Андре хотел спокойной и мирной жизни, женился на верующей католичке, завел дочь и жил спокойно. А Виктор делал дела». «Надеюсь, синдикат возместит мне все траты». «Надейся». Какое-то время они оба получали, что хотели. Андре – покой и счастье, а Виктор – деньги, адреналин и связи. Но вот, увы, случилось ему перейти дорожку не той банде Хайгардена. А банда не нашла ничего лучше, чем взять и построить аварию. Знаете, что за пламя чуть не убило вот эту вот маленькую сучку? О, молодой человек, это были горящие жидкие УЕМ. «Почему мы все еще играем в темную? Я не могу тебе рассказать». Она даже не врала. «Но, кстати, миледи, можете не переживать. Вся та банда уже давно мертва. А ее главарь, старина Аргус Рид, умер, спасая вот этого вот щенка. Ох уж это переплетение судеб. Как оно коварно интригующе в своем насмешливом превосходстве над нами, простыми смертными». «Вам надо проехать со мной». Он никогда не рассказывал Адели, где найти Броми, а гном. Он ведь контрабандист, а у черных магов нет друзей. «И вот Виктор...» Каратель буквально упивался происходящим, а Алекс нелепо хватался за штырь и стучал ногами о землю. «Приехав на место трагедии, увидел свою племянницу, обезображенную огнем жидкой магии, почти при смерти. И что же сделал Виктор? Он заключил сделку. Сделку с той, что могла унять это пламя. Благо, ему позволяли связи. Так что Виктор Эллет призвал на помощь королеву Мэп. Алекс посмотрел в глаза Адели. Та плакала. Что-то шептала и пыталась отцепить от волос руку карателя. «Сделка, миледи, такая простая и такая выгодная для всех». Он тряс её, как какую-то куклу. «Вы становитесь вместилищем для духа дочери Мэп, а взамен получаете вечную жизнь, молодость и красоту». «Это не жизнь!» — выкрикнула Адель. «И это не я! Я чувствую, как ее дочь пожирает меня изнутри! Она заменяет меня!» «Ну так надо внимательнее читать, что написано между строк контракта», — засмеялся каратель. «Но вернемся обратно к истории. Вы ведь молодой человек, наверное, знаете о подменышах? Детях, которые выкрадывают фейри и подменяют своими. Так вот, это...» Он кинул Адель к шкатулке. «Это подменыш высшего ранга. Видите ли, бессмертные короли и королевы фей не могут принять человеческое обличие, если им такое не даруют. Так что они подселяются в тела смертных и со временем поглощают их сознание и душу, делая частью себя. Адели стоит отдать должное, поразительно стойкое смертное. Несмотря на то, что дочь Мэп уже полтора десятилетия живет внутри нее, личность Адели еще не разрушена. Более того, она умудрилась подчинить себе дочь королевы». Алекс вспомнил ту игрушку, которую использовала Адели в клубе, и пластмассовый брелок на аукционе. Она вовсе не лечила свое тело. Что бы там ни использовала девушка, это сдерживало фейри внутри нее. Но все имеет свои активные и пассивные фазы. В этот день, когда исполняется 18 лет, и одновременно с этим наступает день осеннего равноденствия, когда Зимний дворец вступает в свою активную фазу, Адель больше не сможет сопротивляться своей новой сути. Она станет принцессой Зимнего дворца, или принцесса станет ею. Если честно, я не силен в столь сложных метафизических процессах. Она плакала, что-то говорила. Алекс же держался за штырь так, будто это удерживало его сознание в этой поганой реальности. «Я сперва вообще не хотел браться за это дело», — вздохнул каратель и пнул тело девушки. «Видите ли, молодой человек, я больше специализируюсь по черным магам, вернее, вашему истреблению. Вы, может, даже слышали обо мне». Он снял перчатки, руки, покрытые черными черепами. Алекс слышал об этом маньяке из числа святош. Черные руки, знаменитый охотник на нечисть. «И ты называешь меня черным?» — прохрипел дома. «Ну а как еще? Пожал плечами черные руки. «Или ты вот об этой дурочке?» «Молодой человек, ай-яй-яй, нельзя так относиться к магии. Фейри пусть и неприятные, господа, не без этого, но они и сама природа. В них нет ни добра, ни зла, только стихия. У них стихия, а у меня приказ. Очень приятный приказ. Остановить одного глупого взорвавшегося черного мага, решившего сунуться в игру, смысла которой даже не понимает». «Ты даже не знаешь, во что ввязался человек?» «Ты думаешь, что знаешь, дух?» «Кстати, об игре». Каратель наклонился и поднял шкатулку. «Нет!» Адель, что было сил, потянулась к ней, но ее отбросил мощный пинок. «Фейри помешаны на своих понятиях о честной игре. Если есть яд, должно быть и противоядие. Если можно заколдовать, то можно и расколдовать. Если есть не особо честный контракт, то будет и способ, как все вернуть вспять. И вот здесь...» Каратель размахнулся и швырнул шкатулку в открытую пасть океана. Адель истошно закричала и попыталась броситься следом, но он ее не пустил. «Там сердце смертной девушки, сердце, вместо которого в ее теле сейчас бьется осколок льда. Ну, метафорически, конечно. Фейри вообще одна сплошная метафора. Так что видите, мистер Думский, как все забавно получается». Каратель поднял пистолет. Алекс только улыбнулся. Он оторвал руку от штыря, а затем вытянул ее перед собой и выставил вперед средний палец. «Ты сдохнешь». «Нет, мистер Думский, сегодня сдохнете только вы». Он дважды нажал на спусковой крючок. Адель закричала, ее крик постепенно переходил в вопль. Вопль становился ветром, ветер — штормом, а затем на весь город обрушилась жуткая метель. Она поднялась, одетая в ледяную броню, с двумя мечами, выкованными из самой темной ночи года, а вокруг карателя уже запылали волшебные печати. Но Алекс всего этого не видел. Он медленно засыпал. Наивный черный маг. Глупый черный маг. Мертвый черный маг.